Второе. Универсальные связи бытия. Категория диалектики, единичное и общее, явление и сущность, диалектические закономерности. Важное место в диалектике занимает идея всеобщей взаимосвязи явлений. Сам факт связи вещей, событий заметить нетрудно. Жизнь ежечасно, ежеминутно дает тому массу примеров. Труднее понять, что взаимозависимость, переходы одних явлений в другие отражают всеобщие свойства движущейся материи, выступает как проявление всемирной универсальной связи объектов всего со всем. Человечество шло к этой идее долгим и сложным путем. В поле внимания диалектики издавна попали универсальные связи, пронизывающие все бытие. Так, одной из центральных проблем античной философии, в размышлениях над которой формировалось диалектическое искусство, была проблема единого и многого. Она не утратила своего значения по сей день. Различия стран, народов, людей и общечеловеческие ценности, интересы — вот одно из современных проявлений этой вечной проблемы. В веках она приобретала все новое обличье. Связь единичного и общего, части и целого, инвариантного и варьируемого и так далее. Такие универсальные связи бытия стали важным предметом диалектики, формой познания сложных, гибких, противоречивых универсальных связей бытия служат категории диалектики. Категориальные связи постепенно осмысливались как диалектические закономерности. Категории диалектики. Философское мышление открывает всеобщие черты, отношения, присущие не каким-то отдельным видам явлений, процессов, а всему бытию. Знание такого рода выражается в универсальных формах человеческого мышления, категориях. Философские понятия, в которых универсальные связи бытия осмысливаются в их сложной, гибкой, противоречивой динамике, образуют группу категорий диалектики. Их взаимосвязи выражают всеобщие принципы разумения и исследования. Для диалектики характерно формирование парных категорий, отражающих полярные стороны целостных явлений процессов. Диалектический характер отношений причина-следствие, случайность-необходимость, возможность-действительность и других выражается в противоположных, но неразрывно связанных понятиях, их единстве, перехода друг в друга, взаимодействии. Сочетание взаимодополнений категории диалектики образует подвижную сеть универсальных понятий, способных отражать живую подвижность, переходы, противоречия бытия. В жестких формах мышления этого сделать нельзя. Понятия должны быть гибки, подвижны, релятивны, взаимосвязаны, едины в противоположностях, дабы обнять мир. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 131. Хорошо разработанный аппарат диалектических понятий — показатель зрелости философской мысли, миропонимания. Категории диалектики формируются на определенных ступенях исторического развития общества. Постепенно знание человечества об универсальных связях бытия углубляется, обогащается, приводится в систему. Так обстояло дело, например, с познанием связи качественных и количественных характеристик предметов. Начиная с наивных догадок, оно со временем достигло зрелого выражения. Были разработаны специальные философские понятия «качество», «количество», «мера», «скачок», и с их помощью сформулирован соответствующий закон. По мере развития материальной и духовной культуры, человеческое мышление обогащается новыми категориями. Знание о категориальных отношениях, результаты осмысления действующих в мире универсальных связей, вызревают, кристаллизуются, шлифуются, хранятся в языке. Языки различных народов — носители человеческой интеллектуальности. Их основу составляет категориальный каркас, система категорий, отражающая схему универсальных связей бытия и выступающая как своего рода грамматика миропонимания. Такие понятийные схемы формируются и действуют в мышлении различных эпох. Философская же мысль делает их, как уже говорилось, предметом специального внимания. Философский анализ выявляет, эксплицирует категориальные схемы из реальных структур мышления, текстов и так далее, осмысливает взаимосвязи категорий, дает им более четкое выражение. В результате категориальный аппарат из стихийно работающего превращается в продуманный, осознанный. Это придает диалектическому мышлению как явлению культуры огромную силу, делает возможным познание, освоение, сознательное применение диалектики при решении разнообразных теоретических и практических задач. В категориях диалектики тесно связаны объективные знания о соответствующей форме связи явлений, причинность, закон и другие, и форма мысли, познавательный прием, посредством которого постигается, осмысливается такая связь. И чем совершеннее понятийные средства, способы осмысления определенных связей, тем успешнее может в принципе осуществляться их реальное открытие, истолкование. Одно предполагает другое. Философы говорят в связи с этим о единстве онтологического объективное знание бытия и гносеологического, познавательные приемы, смысла категорий. Среди бесконечного многообразия связи реального мира философское познание исторически выделяло различные типы всеобщих связей. Единичное, общее, многое, единое, сходство, различие, качество, количество, простое, сложное, часть, целое, конечное, бесконечное, форма, содержание и другие понятия о такого рода связях могут быть объединены в группу категорий, выражающих устройство, организованность бытия. В истории познания прослеживается также другой категориальный ряд, выражающий универсальные связи детерминации, явление сущность, причина следствие, случайность необходимость, возможность действительность и другие. Первый подход к анализу универсальных связей можно условно назвать горизонтальным, второй — вертикальным. Смысловое разъяснение тех и других начнем с представляющих их категориальных пар единичное общее и явление сущность.